Его лицо было по-прежнему грустным. Девицы сюда редко заглядывали, и обстановка в баре была простой и сердечной. Позже, вспомнив его ладони и толстые пальцы, я подумал, что бумажные кружева, выходившие из таких рук, скорее всего, были уродливы. У Армана не было способности для этого ремесла, если только он не освоил его на каторге или в тюрьме. Ловкость каторжников просто поразительна. Их преступные пальцы нередко творят чудеса из спичек, кусочков картона, веревки, из бог весть каких обрывков. Гордость, которую они испытывают при этом, похожа на их шедевры. Она столь же податлива и непрочна. Порой посетители хвалят каторжников за какую-нибудь вещь, за чернильницу, сделанную из ореха, как хвалят собак или обезьян, дивясь их плутоватой находчивости. Когда докер ушел, Арман произнес с тем же выражением лица: «Если ты думаешь, что кто-то способен на все, ты болван». Я вольно передаю его слова, но я сохранил в памяти тон, которым он их произнес. Этот необычайный голос подспудно гремел. Гроза бушевала, слегка задевая редчайшие на земле голосовые связки. Арман поднялся, продолжая курить. «Пошли», — сказал он. «Пошли». Таким образом, он распорядился, чтобы мы разошлись по домам. Стилетано заплатил за всех. Арман стремительно вышел из бара. Его походка всегда была очень эффектной. Также непринужденно он шагал по улице. В тот вечер он не сказал ни слова, не употребил ни одного из своих излюбленных выражений, из-за которых прослыл грубияном. Я думаю, что он переваривал свое горе. Он шел быстро, с высоко поднятой головой. Рядом с ним Стилетано гордо нес свою гибкую иронию, Робер — свое молодое нахальство. Я же вбирал их в себя, был их зеркальным созерцанием, сознанием. На улице стоял холод. Эти здоровяки дрожали, как зяблики. Их руки, прятавшиеся в уютных карманах, натягивали тиковую ткань брюк, подчеркивая ягодицы. Все молчали. Когда мы дошли до улицы Сак, Стилетано, пожав руки Роберу и Арману, сказал: «Сначала я взгляну на Сильвию, а потом вернусь домой. Пойдешь со мной, Жано?» Я последовал за ним. Некоторое время мы шли молча, спотыкаясь о булыжнике мостовой. Стилетано ухмыльнулся. Не глядя на меня, он сказал: «А ты закорешился с Арманом?» «Ну да, а что?» «Так, ничего». «Почему ты говоришь мне об этом?» «Просто так». Мы шли и шли, удаляясь от того места, где работала Сильвия. «Послушай, что? Если бы у меня были деньги, ты бы решился меня обчистить?» Хорохорясь и понимая, что моя удаль — признак ума, я ответил утвердительно: «Почему бы и нет, если бы у тебя их куры не клевали?»